Глава 19. Первый элитник. Всем видом показывая, что не представляю угрозы, я неспешно двинулся к группе агрономов, которые уже приблизились к фонтану. Вот как они нас выследили? По следам? Неужели их ездовые птицы могут брать след? Внутреннее чутье подсказывало, с этими ребятами лучше не шутить и говорить стоит только правду. Ну да я не маленький мальчик, знаю, как не договаривать эту самую правду. «Я из того селения», — прозвучал мой голос в наступившей тишине. Все, находящиеся в этот момент в оазисе, предпочли замолкнуть и, по возможности, стать невидимыми. Черт, да они боятся агрономов до ужаса. Тех, кто дал им возможность не сдохнуть с голоду. Да уж, такая себе благодарность. Впрочем, откуда мне знать, какие у них взаимоотношения? «Ты один или с тобой есть спутники?» — спросил один из агрономов. Выглядел он самым суровым из всей компании. Седые волосы, заплетенные в косу, белоснежные брови и водянистые старческие глаза. Грозный вид дополнял орлиный нос, тонкие губы и борода клином. Похоже, это и есть старший. «Две спутницы, одна из них несовершеннолетняя». «Выйдем, поговорим», — старший указал рукой на выход и сам тут же двинулся в том направлении. «Что ж, мне на руку, меньше свидетелей нашей беседы». Снаружи обнаружились еще четыре агронома и два десятка их чудовищных ездовых птиц, которых Тая сразу определила как мутантов оранжевого ранга, а двух вообще красного. «Так, надеюсь, мне не придется устраивать здесь бойню». «Сколько чужаков ты убил, элитник?» — спросил старший агроном, едва мы остановились. «Много?» — честно признался я. «Десятка два только за последние 10 дней». «Я не вижу твоих мутаций, а также их числа, элитник». Собеседник пристально уставился перед собой, похоже, считывал информацию, полученную от Эдхо. «Ты очень сильный воин, к тому же у тебя есть класс, защитник. Поэтому у меня к тебе всего один вопрос. Ты знаешь, что происходит в этом секторе?» «Идет охота одних чужаков на других», — ответил я и добавил. «Думаю, в ближайшее время сгорит еще не один поселок, а может и город». «Что ж, значит, мы правильно поняли ситуацию», — покачал головой старший агроном. «Продолжай свой путь, защитник. И еще, спасибо тебе за девочку, которую ты вырвал из лап местного бургомистра. Мы не вмешиваемся в такие дела, но осуждаем, когда жители зоны А2 переходят черту». «То есть вы не собираетесь вмешиваться в то, что происходит?» — нахмурился я. «У нас другой путь, защитник», — улыбнулся собеседник. «А я в этот момент понял, что он невероятно стар. Что ж, тогда я могу идти?» «Да, ты очень помог нам. Ответную помощь не предлагаю, не в наших правилах. Но совет дам. Там, куда ты держишь путь, чужаков нет. Большинство из них в этом секторе зоны». «Откуда вы это знаете?» Насторожился я, хотя информация и правда оказалась крайне полезной. «Деревья с животными рассказали», — улыбнулся агроном. «А еще они говорят, что в этом секторе, далеко от всех дорог, в грязной локации находятся большие железные звери, способные летать. Эти звери принесли в своем чреве много чужаков. Эдхо просит их уничтожить». «Я не охотник, а защитник». Мне совсем не понравилось окончание нашего разговора. «Нет уж, подписываться на левые задания не в моих интересах. Поэтому отвечу нейтрально. Но могу поспрашивать других. Может, кто-то заинтересуется». «Эдхо услышала тебя, защитник». Вновь улыбнулся старший агроном, а перед моим взором высветилось сообщение. «Заключена сделка сроком на 12 суток между защитником и Эдхо. Цель – уничтожить транспорт чужаков. 12 единиц. Нарушитель сделки лишится одной из мутаций и выплатит неустойку. 10 элитных единиц мутаций». «Сука!» У меня появилось огромное желание со всей силы пробить с ноги в ухмыляющуюся рожу старшего агронома. Однако я нашел в себе силы сдержаться. Вместо удара спокойно извлек из-за пазухи сложенную карту и спросил. «Покажешь, где находится грязная локация?» Караван выдвинулся сразу, как развеялся серый туман. К этому времени народу набралось даже больше, чем рассчитывал и вас. Шли пешком, в отличие от агрономов, какое-то время двигавшихся впереди нас, пока мы не отстали. Нас с Марцей поставили прикрывать правый фланг в хвосте каравана, а Ликату, по моей просьбе, пристроили рядом. Двигались быстро и почти все держали оружие наготове. Как сказал один из охотников, идущий с нами рядом, лучше остаться живым, чем надеяться на охрану. Странный шум я услышал одним из первых. Все благодаря Тае. Выполняя мой приказ, она вычленяла необычные звуки, обрабатывала, и если они казались Искину достойными внимания, то значительно усиливала, давая мне прослушать. И вот когда мы уже давно вошли в оранжевую локацию, у меня в голове прозвучал голос искусственного интеллекта. «Кэп, похоже, впереди идет бой. Думаю, кто-то напал на агрономов. Послушай». Звуки каравана мгновенно утихли, отдалившись, а на их место пришли другие, транслируемые Таей. Обрывистые, почти неразличимые команды, клёкот птиц, угрожающие рычание крупного зверя. Затем еле различимый свист и под конец крики боли, визг, ругань. Не надо быть гением, чтобы понять, какой-то зверь устроил агрономам бойню. И непонятно, кто вышел из этой схватки победителем. Надо же, а я ведь считал, что местные аграрии неприкасаемы для всех, в том числе и для местных мутантов. Ошибался. «Эй, боец!» — окликнул я идущего впереди воина. «Сообщи Ивазу, что впереди идет бой. Кто-то напал на агрономов. У меня способность, очень хороший слух». «Наемник, ты себе цену набиваешь, что ли?» — усмехнулся в ответ воин. «Любой, кто нападет на отряд агрономов, обречен. Так что нам не о чем беспокоиться». «Он прав», — поддержала Марца воина и добавила шепотом, чтоб слышал лишь я. «Защитник, ты что несешь? Никто не нападает на агрономов, ну, кроме... Ох, только стая элитников может это сделать». «Твою дивизию!» — проворчал я и вновь обратился к воину. «Боец, если ты сейчас же не предупредишь Иваза, караван попадет в неприятности». «Кэп, справа в лесу начал движение кто-то крупный», — предупредила Тая. «Похоже, собираются атаковать». «Да твою же тещу! К бою!» — подал я команду и тут же добавил. «Пончик, укройся за мной!» Ликата тут же выполнила приказ. А вот боец Иваза, вместо того, чтобы прислушаться ко мне, рявкнул. «Отставить панику! Этот придурок не понимает, о чем говорит! Не слушайте его, продолжайте движение и...» Договорить он не успел. Из леса вылетело что-то белое, по форме напоминающее арбалетный болт, и вонзилось прямо в спину бойцу, сбивая того с ног и швыряя на зазевавшегося мужика. Скорость снаряда была невысокой, и мне удалось разглядеть его. В караван кто-то выстрелил костяным шипом. «Бандерлоги!» — выкрикнул я, и вовремя. Второй шип предназначался мне. Я почти смог увернуться, удар пришелся по касательной, но и этого хватило, чтобы я свалился с ног, не устояв. Вот черт, если б не элитная кожа, мне бы разворотило все левое плечо. Что ж там за твари такие? Надо усилиться и спрятаться. «Амбал, Ширц! Марса, Пончик, на землю! Всем лечь!» Тело мгновенно стало послушнее. Превозмогая боль, я перекатился на живот, вжал приклад ружья в плечо и стал выцеливать невидимого стрелка. При этом в голове крутилась мысль. Это точно не оранжевый мутант. Да и мутант ли? Раздавшийся из леса рев тут же дал понять, что на нас напал зверь. «Но зачем? Если это элитник, что ему с нашего каравана? Меня почуял? Или это часть засады на агрономов?» Сразу несколько шипов вылетели из леса, и караван уменьшился на двух замешкавшихся охранников. «Черт, а ведь мутанты выбивают всех, кто держит в руках оружие!» «Марца, Пончик, уберите оружие!» — приказал я. Сам не стал разоружаться в надежде, что противник меня не видит. «Они с другой стороны атакуют!» — крикнул кто-то из передней части каравана. «Их штук здесь!» Голос оборвался характерным звуком шипа, пробивающего плоть. Крики как-то сами собой стихли, и на дороге раздавались лишь стоны раненых и приглушенная ругань охраны. Стрельба из леса тоже прекратилась. «Нас задержали зачем-то», — раздался справа голос Марцы. «Только не пойму, с какой целью». «Чтобы мы не помешали расправиться с агрономами», — предположил я, продолжая высматривать притаившихся в лесу тварей. «Что-то подсказывало мне, что вскоре все закончится». Только лежать просто так, упуская явно богатую добычу, мне не хотелось. Среди деревьев у меня будет больше шансов справиться с мутантами. А если это элитники, то я могу значительно усилиться с их помощью. А мне этого ох как не хватает сейчас. «Лежите и не двигайтесь! Оружие не трогайте, пока твари не начнут приближаться!» — приказал я спутницам, после чего с места рванулся вперед, шарахаясь из стороны в сторону. «Расстояние до деревьев всего ничего, а дальше уже будет проще». Прорвался. Противник едва ли успел выстрелить пару раз, но промахнулся. К тому же выдал свое местонахождение. Более того, я смог разглядеть стрелявшего. Здоровенная зверюга укрылась в глубине леса и, выставив длинный хобот, словно орудийный ствол, пыталась навести его на меня. Однако ствол дерева не позволил слоноподобной твари прицелиться, и мутант двинулся назад, полностью выдавая свои огромные габариты. Я даже не стал особо прицеливаться, на ходу вскинул ружье и сделал выстрел. Да и не было у меня уверенности, что оружие ранга Б++ пробьет шкуру этой твари. Однако зона А2 решила, что у столь мощного зверя не должно быть крепкой брони, и тяжелая пуля сделала свое дело. Продолжая двигаться, я приблизился к заваливающейся твари на расстоянии в 10 метров, чтобы добить. Однако второго выстрела не понадобилось, хватило первого. Из большого отверстия над стреляющим хоботом толчками выплескивалась кровь, а желтые глаза мутанта уже затягивало мутной пеленой. Похоже, я попал в мозг зверюги. Что ж, осталось проверить, кого это я привалил. А значит, нужно приблизиться. Однако читать сообщение от Эдхо стало некогда, потому что к убитому мной зверю ломанулись сразу два его собрата. Однажды мне приходилось охотиться на столь же крупную тварь, и я отлично помнил, как заваливаются целые деревья под натиском здоровенной зверюги. Вот и сейчас лес трещал так, словно по нему пытались проехать сразу несколько танков. Метнувшись за тушу убитого, я затаился, пытаясь определить, с какой стороны тварь появится раньше. Однако оба зверя появились почти одновременно. Мне удалось выстрелить дважды, прежде чем вновь пришлось прыгать в сторону, уклоняясь от костяных шипов. Взревел раненый мутант, в которого угодили две тяжелые пули. Тварь попыталась развернуться, но ее передние ноги, тумбы, подогнулись, и она начала заваливаться. Мне удалось уйти перекатом за дерево, чудом не зацепившись за ветви, и уже оттуда я сначала расстрелял третьего мутанта, а после, перезарядившись, добил подранка. Однако на этом мои проблемы не закончились. Со всех сторон слышался мощный рев и топот бегущих тварей. Похоже, зверюги очень дружны и тяжело переносят гибель одного из своих собратьев. Что ж, надеюсь, я успею отстреляться от всех, и мутанты не затопчут Ликату с Марцей, пока будут перебегать дорогу. Три тела крупных зверюг валялись так, словно образовали защитный бруствер. За ними я и укрылся, приготовившись к бою. И именно в этот момент на дороге послышалась заполошная стрельба. Грохот поднялся такой, что мне стало ясно. До моего убежища вряд ли доберется хоть одна тварь. Что ж, значит, можно выдвигаться из укрытия. Обогнув туши элитных слонометов, так я обозвал зверюк, под прикрытием деревьев быстро двинулся к дороге. А затем и вовсе побежал, так как твари, похоже, не собирались умирать от выстрелов низкорангового оружия. На открытое пространство выбежал, когда кровавая бойня была в самом разгаре. Один слономет валялся на обочине, похоже, неудачно принял на себя первый залп. А вот еще два прямо сейчас топтали всех, кто только что оказал им сопротивление. Шансов у караванщиков не было никаких, впрочем, как и у большинства присутствующих. Единственный способ спастись – это убраться как можно дальше отсюда. Именно это и делали Ликата с Марцей, а с ними еще два человека. Они быстро отползали прочь. Разумное решение, потому что встать на ноги – это гарантированно привлечь внимание элитников. «Эй, мать вашу!» – рявкнул я, опускаясь на колено и вдавливая приклад в плечо. «А ну, живо к папочке, слоняры кровожадные!» Мой крик возымел должные действия. Оба зверя мгновенно остановились, повернув свои морды в мою сторону. И вот тут я понял, что здорово ошибся в расчетах. Один мутант сильно отличался от своих собратьев. Черт, надо было посмотреть сообщение от Эдхо. Тогда бы понял, что воюю не против элиты. Это красные мутанты. А вот вожак стаи, да, элитник. Бах, бах, бах! Трижды грохнуло мое ружье, и один из слонометов рухнул на брюхо, жалобно заревев. Второй, имеющий броневые пластины по всему телу, за это время успел полностью развернуться и начал наводить свой хобот на одного самоуверенного чужака. «Ну уж хрен тебе, по всей твоей слоновьей морде! Щит!» Тут же выпустил из рук ружье, которое повисло на ремне, и потянул из креплений на спине дырокол. «Он должен справиться с защитой этого бронеслоняры!» «Тумс!» Со звоном врезался в энергетический щит костяной снаряд. «Фух, выдержал!» Только потускнел чересчур. Второй выстрел не выдержит. «Да в рот, компот! За что зацепился этот хренов дырокол?» Рывком высвободив оружие, я шагнул влево и тут же вправо, на всякий случай стараясь увернуться от выстрела. «Дзынь!» — звякнул щит, словно стеклянный, и растаял, пропуская сквозь себя костяной шип. «Мимо!» «Вших!» — выстрелил дырокол. «Есть попадание!» «Что?» «Проклятый слономет! Ранен, но не сломлен!» Зверюга не собирается подыхать и вновь наводит на меня свою хобот-пушку. Я зайцем метнулся влево, там деревья, там спасение. Тут же в голове мелькнула мысль. Леката, Марца. Успели они скрыться или нет? По идее, должны. Крак! С треском расщепился ствол дерева, в который угодил очередной шип. Да твою же прабабку! Когда ты сдохнешь, сучара? Нет уж, от тебя хрен набегаешься. Я прямо на бегу завалился на бок. Плевать на ушибы. Элитная кожа защитит. Тут же где-то рядом прогудел еще один шип. Ну, держись, паскуда. Вших! Вновь выстрелил дырокол. Да, последний заряд, но у меня просто нет иного выбора. Есть! Бинго! Второй выстрел оказался решающим. Энергетический сгусток прожег в левой половине лба элитного слономета незапланированное отверстие, и тварь словно выключили. Хобот мгновенно обмяк, хлопнувшись о дорожное покрытие. Раздался шумный выдох, а следом и сам мутант завалился на бок. Все. Поднявшись на ноги, я отбросил использованное оружие в придорожный лес и двинулся к месту основного сражения. При этом старался не смотреть на последствия пляски мутантов. Выживших здесь не было от слова совсем, только месиво. Стоило мне приблизиться к элитнику, передо мной высветилось послание от Эдхо. «Защитник, ты зачистил стаю шипометов. Получено 14 240 энергонов, 50 зеленых, 40 желтых, 99 оранжевых, 37 красных, 15 элитных единиц мутаций. Доступно энергонов 18 790, мутаций 177 фиолетовых, 129 синих, 131 голубая, 135 зеленых, 50 желтых, 110 оранжевых, 37 красных, 25 элитных. Защитник, ты можешь потратить элитные единицы мутаций на повышение класса своих мутаций. Вот это неплохо мне энергонов отвалило, произнес я, быстро пробежавшись глазами по первому сообщению. Затем перешел ко второму. Защитник, получено задание от Эдхо. Выслушать старшего агронома Матрея.